5 января Осип Эмилич вернулся из Тамбовского санатория раньше срока. «Вот тебе и приглашение», — горько замечает по этому поводу Рудаков. Осип Эмилич тотчас звонит по телефону в больницу, нетерпеливо справляется, когда выпишут Сергея. Поэт один, Надежда Яковлевна в Москве. Осип Эмилич объявляет по телефону, что его стихи приняты красной новью. 11 января Рудаков возвращается домой. 15-го ждут Надежду Яковлевну, с материалами, добавляет Рудаков. О, троекратно говорил, что будем работать. В тот же день докладывает о ее приезде. Все московское до гибели неутешительно. Новь, миф утешающий. Нервно, о, очень плох. А о Москве всего не знает. Надежда Яковлевна привезла мне столько, что жутко и торжественно стало на душе. Потом подробно, просто сокровище. Потом Н. мне потихоньку о радостях московских, а я эгоистически рад привезенному. У Н. формула. Я хочу сохранить имеющееся, то есть написанное, не заботясь о том, сможет ли он еще писать. Тут доза риторики, но это искренно. И мне действительно все переходит, кажется. 16 января. Сегодня забрался домой рано, в 7 часов, и весь вечер буду работать, читать разговор о Данте и еще всякое. Мне с моей тягой к пейзажу в графике безумное наслаждение доставило Надин. Оськины рукописи. Это и лес, и парки, и луга, и даже безводные пустыни. До 300 листков, от мазанных черновиков до беловых редакций, оформленных изумительно, в простоте, конечно. Неимоверно расширен круг стихов 1907-1920-х годов. Просто непредставимо. А варианты? Только бы свершить задуманное. Если Н. не врет, в Москве многие знают об этой моей работе через Ленинград, то есть помимо Н. самой, через Степанова и Тынянова. Оськин Дант — ключ ко многому, если не ко всему. Положения там трактуемые, очень четко формулированы, но это все есть в его новых 1930-1935 годы стихах. Почти каждый абзац имеет в себе стихотворную параллель. Он, Осип Эмилич, будет в ярости, когда я так разложу его работу на элементы. В целом она есть лицо его ереси и, может быть, гениальности. Она, собственно, не в этом. 18 января. Успокоение могла бы принести, о, работа, но они как курицы на яйцах, на рукописях сидят. То есть дают мне на анализ, но систематически еще не наладилось, так как у них работать нельзя, а о, умоляет не уходить. Завтра твердо днем начну работать над ранними годами. 19 января. Вот я рано дома. Со мной стихи Осипа Эмилича «За ранние годы». Кончает 1911-м. Всего 61 лист, а на иных по две пьесы вариантов. По изданию 1928 года за эти годы всего 25 пьес. Сажусь работать с настоящим волнением. Это бумага нового специального купленного блокнота. Речь идет о бумаге, на которой написано письмо. В клетку очень плохая, пропускает слегка чернила. Пусть на ней к тебе уедет то, что хотела быть абиссинскими стихами. Творчески почти заумно, стиховно, почти продиктовано каким-то голосом мне. Она святого Иордана, полдневный зной, безводный луг, веселости, любви, обмана, неиссякаемый досуг. Она долина Ханаана, непокоренная пока, веселости, любви, пожара, глубоководная река. Январь 1936. Воронеж. Третий и седьмой стихи очень членораздельны, с четкими запятыми. Ленуся, простите, что стихов стало так много. Хватит ли любви на все? И они стоят ли? Эти, кажется, стоят. 20 января. У М. какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитростность. Где все бури и полемики прошлых месяцев? О, Э. очень постарел и осел как-то. Может быть, они действительно куда-нибудь на юг уедут, может быть, все лопнет. Мне и трудно там сидеть, и жаль их, и деться самому в сущности некуда. Очень радуют рукописи, но хочется работы шире, комментариев его самого и прочее. Может быть, это будет. 20 января. Н. Массу мне по рукописям помогает. Не всегда толково, но сердечно. 21 января. С 10 часов дома и все работаю. Предварительному анализу с копией подвергнуто до 40 пьес. Есть вещи хорошие, а интересно и ценно все. Лучше всякой исповеди. 22 января. В портфеле Оськины материалы, и такие живые, мы вместе сегодня работали черновики Соломинки. Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забот о болезни. А тут наступило просветление. 23 января. Утро, оказывается, вот какое. Очень поздно проснулся. На комоде открытка из Москвы. Бумажка вот какая. Прокуратура СССР. Большая Дмитровка, 15А. 19 января 36-го, номер 13/20591А, по распоряжению прокурора отдела по специальным делам товарища Линсон, вот уже глупая игра фонетики, почти твое имя, сообщается, что ваша жалоба о пересмотре дела прокуратуры СССР оставлена без последствий. Секретарь, подчеркнутое, напечатано. Итак, все усилия оказались бесполезными. Надежды рухнули. «Пока продолжаю работать над рукописями», — пишет Рудаков. «Очень интересно, но жить без будущего трудно. Будем рассчитывать на лучшее, но одновременно надо подумать, может быть, это бесконечно?» Лина Самойловна продолжала хлопоты. Они увенчались успехом только в июле. В предшествующие два месяца Рудаков измотался в ожидании. «Боюсь, что Воронеж, особенно стихи, да и все, был настолько литературен, что не смогу, как лет 5 назад, отказаться от необходимости литературной деятельности. 24 января. Кити, как иорданские стихи. У них, у первой строфы, смешное происхождение. В «Грешнице» у Алексея Толстого, поэта, есть строка «А он по он пол Иордана». Это значит нечто славянское, церковное. А что, черт его знает, может быть, даже пишется «по он пол»? Знаю эти стихи с голоса, с детства, и так за умью и остались. Ну, а в больнице, за дежурным столиком сидя, я увидел лежащие на ватке ампулы, после чего твердил какие-то ряды с ампулами Иордана, которые ампулы за бессмыслие исключены, а раз они церковные, то есть не они, а их генетическое фаготное, пришло слово «святого». А толстовские «а он» превратились в «она». Отсюда дивная поэма моих 8 стихов. Вот, забавно, а? 25 января. Сейчас бесконечно интересна работа над рукописями. 31 января. Сегодня просмотрел с О.Э. с 1907 по 1912 год. Подробно проверили даты и места написания вещей. И кое-что по примечаниям записали. А затем читали с ним по-итальянски «Одиннадцатую песнь чистилища Данте». Он читал по одной книге, а я по другой. Он делал замечательный, глубочайший перевод, в то же время объясняя грамматические формы и фонетику. Я вникал и, может, зачитаю по-итальянски. Главное же — близость его толкования со стихом. Это похоже в филологическом смысле на отсебятину, но очень своеобразную, глубочайшую, если понять, присмотреться. Об этом надо записать отдельно, но, к сожалению, не записал дословно перевода. 1 февраля. По текстам кончил 1920 год. 3 февраля. Чудо, что с О что-то наладилось, что исписано 15 текстологических тетрадей. День у М. И вечер, конечно, работа. Дант в вакханалии. 6 февраля. Мы с Анной Андреевной просматривали куски моей текстологии. Она вроде Оксмана в смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла. 7 февраля. Пушкинский дом хочет купить О. архив. Он не дает, оставляя его мне для работы, но собственность сохраняя за собой. 14 февраля. По О. кончил 1932 год. Виден конец рукописей. 19 февраля. Сейчас 9 часов вечера. Один в комнате. Пачка тетрадей передо мною. Буду работать. Ты будешь довольна работой этой. Она уже переходит на принципиальные вопросы. Текстология, как таковая, близится к концу. 20 февраля. Чем хуже обстоятельства, тем лучше и естественнее Н. С ней биоканва с 19 года доведена до 30, то есть до нового стихотворного периода. 22 февраля. Сейчас вернулся от О, где долго работал над 1932 годом. 23 февраля. По О кончают 1932 год. 1933-34 пустяки по объему. 29 февраля. Сейчас бесконечно изводит О и тревожит текстология. А к вечеру такой усталый, что нет сил сидеть. Кипа тетради передо мной, но боюсь, что уберу их в чемодан, и пока буду читать Волкова. Это тоже общественно полезное занятие. Волков. Поэзия русского империализма. Москва, 1935. Отказ прокуратуры, возбужденный и упадочное состояние Осипа Мандельштама, длительное молчание приревновавшей Лины Самойловны, все это создало перерыв в работе. Упоминания о занятиях становятся реже, последние письма посвящены ожиданию конкретного возвращения Рудакова в Ленинград. 2 марта. Очень много работал. Посылаю тебе один листок с волком. Это единственное умыкание. Спрячь его. Интересный вариант последней строфы. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы с сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет. 3 марта. К твоему приезду текстология будет, надеюсь, закончена. 16 марта. Как мало мы с тобой ценили, что я так упорно и, в сущности, хорошо работал здесь литературно. Сейчас как-то и следа этой силы не осталось. Углубляется это состояние тем, что чистая текстология почти кончена, а на большее сейчас не способен. 22 марта. Тетрадь уже раскрыта, буду работать, занимаюсь разговором о Данте, собственно, о Мандельштаме, то есть Данте там нет, очень мало, если есть. 1 апреля. Сейчас лег рано, нет 12. На стуле рядом Оськин Дант, его прочитываю, строится к нему примечание. А насколько мне было бы легче это в живой беседе, в разговоре, с ним это немыслимо. Даже на Гришку был бы рад. 14 мая. С О даже литературствовали, записывал о нем суждения современников в эпиграммических локальных фразах. Забавно. 10 июня. Перед отъездом Мандельштамов на дачу в Задонск и возвращением Рудакова в Ленинград он сообщает. С рукописями решили так. Я отдаю сейчас отработанную часть. Остальное проездом оставлю в Москве. Отдал 1908-1924. А поездка отложилась. 20 июня. Вчера по традиции были с ними весь день. Сюда включились отправка багажом их вещей, отобрание мною еще кое-каких бумаг, его пометки и подписи на некоторых материалах, в частности, на камне 1913 года. В записях, что получил от них, несколько Надькиных упоминаний обо мне, о нашей с О полемике. Время — сентябрь 1935-го. Вообще сделано все, чтобы документальных доказательств моей роли не осталось. 8 июля. Вернулся из Задонска, куда ездил прощаться с Мандельштамами. В письме, данном для матери Надин, просьба дать мне его, О.Э., старые фотокарточки. Это и вчерашний Дант. Просто чудное достижение. В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставит лучшее, а не худшее ощущение. Осенью Осип Эмильевич посылает Рудакову свое доверительное дружеское письмо из Задонска. Надежда Мандельштам описывает дружескую поддержку, оказанную Рудаковым Мандельштамом в 1937 году в Москве. Описано в воспоминаниях Надежды Мандельштам. Тогда же, по словам Харджиева, Осип Эмильевич представил ему Рудакова, светясь отцовской нежностью. «Я продиктовал ему ключ ко всем моим стихам, — объявил он, — и удовлетворенно закивал головой при напоминании Николая Ивановича о единственном предшественнике Мандельштама в этом жанре — Державине. Рассказывая об этой встрече, Николай Иванович добавил: «Оба они, и Мандельштам, и Рудаков, выглядели так, как будто их связывает какая-то радостная тайна». Увы. Ключ, стоивший стольких трудов, восторгов и ссор, пропал. Утрачены и биографическая канва, составленная Надеждой Яковлевной, ее записи. Зато в авторском экземпляре стихотворений 1928 года остались поправки, сделанные в результате пересмотра, затеянного совместно с Рудаковым. Они сделаны Осипом Эмильевичем тушью, несомненно, взятой из рук Рудакова, его любимая принадлежность письма. Неизвестно, осуществилась ли задуманная Рудаковым тетрадь номер 2, но для нее содержится богатый, хотя и сырой, материал в письмах Рудакова. Просачиваются в них и некоторые элементы ключа. Попытаемся же собрать их воедино. Отголоски ключа. Неизвестные стихи Мандельштама, авторские толкования. Выделим из писем Рудакова неизвестные стихотворные тексты Мандельштама. Тут встречаются двустишия, обрывки забытых стихотворений, шуточные басни, сочиненные совместно с Рудаковым, но одна принадлежит только Мандельштаму. В письмах приводятся также варианты напечатанных стихотворений, тогда еще неизвестные, но теперь уже опубликованные в издании стихотворений Мандельштама «Библиотеки поэта» и отчасти в американском собрании его сочинений. Разночтений с копиями Рудакова нет, поэтому здесь они не приводятся. Незаурядный историко-литературный интерес представляет изложение Рудаковым выступлений Мандельштама о своих новых стихах. Это живой комментарий к только что написанному. Среди таких авторских высказываний, возникавших независимо от готовящегося ключа, выделяются беседы о стихотворениях «Чернозем», «День стоял о пяти головах», «О реалиях стихотворения, мне кажется, мы говорить должны», указания на поэтику стихотворения «Да, я лежу в земле» и творческая история стихотворения «Немучнистой бабочкой белой». В одном из ранних писем Рудакова 17 апреля 1935 года читаем: «Сегодня опять о рельсах, что видны с балкона, и о том, скоро ли нас повезут поезда». А он говорит: «Я семафор со сломанной рукой у полотна Воронежской дороги». У него сломана правая рука выше локтя. Стихи, известные с некоторыми разночтениями по мемуарной литературе, Рудаков цитирует 21 мая 1935 года с комментарием Осипа Эмильевича. Ирония Рудакова обращается здесь на бурное отречение Мандельштама от акмеизма, вызванное ежедневными спорами на эту тему. Проклятый акмеизм в 1912 году у него выковал такие стихи о бедном художнике, живущем на чердаке и имеющем специфические легкие, тяжелые, упрямые, etc. вещи даже в быту. Художник, чтобы кофе варить на спирту, он купил себе легкий треножник. Стихи писались серьезно, но потом отвергнуты и стали анекдотом. В припоминаниях и разговорах Мандельштама с Рудаковым немалое место занимал Гумилев. С этим связаны и два стихотворных текста. Вот уже упоминавшийся выше осколок забытого сонета 1915 года, написанный 18 августа 1935 года. «Автоматичен, вежлив и суров, на рубеже двух славных поколений, забыл о бесхарактерном Верлене и Теофиля принял в сон богов. И твой картонный профиль, Гумилев, как вырезанный для китайской тени». С воспоминаниями о Гумилеве связано еще одно четверостишее, приведенное в письме от 3 апреля уже 1936 года. В публичной библиотеке достал «Гондлу» — поэма Гумилева, напечатанная в «Русской мысли», номер 1 за 1917 год. «Аполлон», где Америка Гумилева, открытие Америки. И его, и Кузьмина портреты. С О все это смотрели, читали. Жильца соседа из коммуны зовут Карлик, как и всех культработников газеты, в отличие от столичных гигантов. О сочинил четверостишее, долженствующее пародировать Гумилева. «Карлик юноша, карлик мимоза, с тонкой бровью, надменный и злой, он питается только елозой и яичной, скорлупой. Елозо — редактор воронежской газеты «Коммуна» и член редколлегии журнала «Подъем». Началось так. Он сказал, он питается елозой, сказал в разговоре прозаически, а я, он питается елозой и яичной скорлупой. Через несколько минут О вопил четверостишее, сперва несколько иное, не запомнил его. 12 июня 1935, очевидно, после каких-то прений, оба собеседника коллективно сочинили басню. «Случайная небрежность или ослышка вредны уму, как толстяку, одышка». Сейчас пример мы приведем. Один филолог, беседуя с невеждой вдвоем, употребил речение «идиом», и понаделали они друг другу челок. Но виноват из двух друзей, конечно, тот, который услыхал оплошно «идиот». Этот текст Рудаков послал вместе с текстом другой басни Григорию Моисеевичу Ляокумовичу, добавив, что препровождает еще другие из жанра его дурацких басен и моих двустиший. Но в конверте, адресованном Ляокумовичу и сохранившемся у вдовы Рудакова, оказались тексты только двух басен. Вторая сочинена Мандельштамом единолично. Она замечательна тем, что написана по дороге из Москвы в Чердынь через 2 недели после первого ареста Осипа Эмильевича. Знаменательно, что она послана Ляокумовичу 15 июня 1935 года, то есть накануне того дня, когда Мандельштам вместе с Рудаковым отмечали годовщину их отъезда из Чердыни 16 июня. Один портной с хорошей головой приговорен был к высшей мере. И что ж, портновской следуя манере, с себя он мерку снял и до сих пор живой. Свердловск, 1 июня 34-го. 31 мая 1935-го, ночь. Недавно пришел от Мандельштама. Был гость, некий Стефан. Ему читали стихи, 10 штук. Реакция. Ему безумно нравится чернозем. Остальное звучит политически, а он сторонник чистого искусства и не может мириться с тенденцией. И тут огромное выступление Мандельштама. Обращено не на меня, мне легче передать. Передаю не порядок разговора, а итог. Чернозем — вещь реакционная. Акмеистическая строфика с обновленной инструментовкой. Весь из камня, источники адмиралтейства, etc. Вещь, угнетающая сейчас Мандельштама. Это вещь тысяча первая и прекрасная, а остальные вещи первые, и после них будут так. По-новому о новом написаны тысячи. Основная вещь о Пушкине и Чапаеве. Она говорит о русском фольклоре, о сказке, о стране, и впервые о новом племени, о ГПУ, о молодежи, у которой будущее, о пленном времени, вечности. И материально, на основе реального бреда при поездке на Урал, образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через синее море пушкинских сказок. Море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия. Она же воздушно-океанская подкова в предыдущей вещи. Далее Мандельштам говорил, что всю его жизнь заставляли писать готовые вещи. А Воронеж принес, может быть, впервые, открытую новизну и прямоту. На следующий день были у Якова Яковлевича Рогинского, московского доцента, читавшего в Воронежском университете курс антропологии. После обмена мнениями о привезенных им книгах «Гамбургский счет» Шкловского, 2 тома Хлебникова и «Встречи» Пяста, масса о вчерашнем разговоре и планах издания собрания сочинений или новой книги стихов. А главное — рассказы о себе последних 5 лет, о стихах. Итак, до половины 2-го часа. Яков Яковлевич Рогинский был хорошо знаком с Осипом Эмильевичем, так как дружил с братом Надежды Яковлевны Евгением Яковлевичем Хазиным. В 1979 году я показывала ему эти записи Рудакова, надеюсь, что они разбудят его воспоминания но он только признал достоверность передачи Рудакова, а сам воспроизвести слова Мандельштама не смог. Под стихотворением о Чапаеве и Пушкине подразумевается «день стоял о пяти головах», а предыдущая вещь — это «мне кажется, мы говорить должны». Привожу два этих стихотворения полностью, так как они не вошли в издание библиотеки поэта 1973, стихотворение Мандельштама. «День стоял о пяти головах, сплошные пять суток. Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, слитен, чуток. А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах. День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса, ехала конная, пешая шла, черноверхая масса. Расширением аорты, могущества в белых ночах, нет, в ножах глаз превращался в хвойное мясо. На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко, чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо. Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ? Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов, молодые любители белозубых стишков, на вершок бы мне синего моря, на угольное только ушко. Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам, говорящий Чапаев с картины сказал звуковой, за бревенчатым тыном, на ленте простынной, умереть и вскочить на коня своего. Мне кажется, мы говорить должны о будущем советской старины, что ленинское, сталинское слово, воздушно-океанская подкова, и лучше бросить тысячу поэзий, чем захлебнуться в родовом железе. И пращуры нам больше не страшны, они у нас в крови растворены.